ночь, и нет никого. Ночь, и ты далеко. Утро, ты рядом со мной. Я не вижу себя. Поезд нашей любви какой-то где-то вдали. Звезды зашли высоко. Полночь, и нет никого. И нет никого.